В борьбе за мир. Светлейший хандрил. Неприятно, что адъютант его Пашка Строганов из графов замечен в числе штурмующих Бастилию. А рядом с ним была куртизанка Теруань де Мерикур. Теперь же этот Пашка из Парижа извещает отца в Петербурге: «Единого желаю или умереть, или жить свободным». «Щенок паршивый!» — недоумевал Потемкин, ворочаясь на тахте. «Свободы ему захотелось. Чья б корова мычала, его б лучше молчала. Вздумал на стенку лезть, коль перед нами свои Очаковы да Исмаилы, а еще пострашнее!» Спать расхотелось. Зато вспомнилось нечто. За партией в пикет его Танька, племянница возлюбленная, от дядюшки отвратясь, ногою под столом пылкость свою молоденьким партнером выражала туфелькой, и в гневе князь кликнул секретаря: «Розок мне! Довели Таньку звать, чтоб явилась!» «Их превосходительство», — подобострастно отозвался секретарь, — «уже изволят в галантном дезобелье пребывать». «Тем лучше! Зови, чтоб не мешкала!» Разложил превосходительную племянницу поперек тахты и усердно порол ее розгами, а она плакала, вскрикивая: «Ах, дядюшка, ох, родненький, ах, больно, ой, за что!» Была племянница мягкая, упитанная, митресса зело сдобная, и потому не сразу об нее все розги переломались. «Ступай вон», — распорядился светлейший. Стал думать дальше. Очень неприятно, что великий визирь Хасан, бывший капудан Паша, недавно умер. Ни с того, ни с сего, и, наверное, без отравы не обошлось. Потому мирные переговоры, едва начатые, прервались. А мужик-то был здоровущий. Уране, сам сказывал, лихо пиратствовал у берегов Алжира, винище хлебал не хуже православных. Поговорили о мире, выпили как следует, а он вдруг помер. «Еще подумают, что я отравил», — похолодел Потемкин, пират сего жалеючи. Утром в ставку светлейшего заявился атаман Платов. С ним казачий конвой доставил янычарский оркестр, плененный при Рымнике, со всеми погремушками, сваленными на телегу. Но даже сейчас, опутанные веревками, янычары еще рыпались, рыча в сторону неверных. Матвей Платов, молодой ухарь-пьяница, сказал Потемкину, что этих башибузуков отвозить до России боязно. Они ж по дороге до Тамбова весь конвой передушат. Потемкин велел пленных развязать. «И пусть разберут с телеги громыхалы свои. Мне брать от Моцарта и Сарти скучно бывает. Так хоть этих послушаю». Сам взял медные тарелки, сдвинул их, с удовольствием выслушав звон, завершенный таинственным шипением меди. «А?» — сказал Потемкин. «Нетель турецкие тарелки употребил глюк в опере своей «Ифигения» в Тавриде». Янычар развязали. Один из них засмеялся. «Иль ты понял меня?» — спросил его Потемкин. «У меня бабушка была калужская. Это, небось, твои тарелки?» «Вот как надо!» И янычар воспроизвел гром, в конце которого загадочно и долго не остывало ядовитое шипение. Янычары нехотя разобрали свои инструменты с телеги. Над их головами качался шест с перекладиной. На шесте висели, приятно позванивая, колокольчики. Придворный композитор Сарти еще не пришел в себя после вчерашнего, а до Моцарта было далеко. «Ну, — сказал светлейший, — теперь валяйте. Хотя бы свой знаменитый марш янычар. Не стыдитесь, ребята!» Разом сомкнулись тарелки, заячьи лапы выбили первую тревогу из барабанов. Полуголый старик лупил в литавры с такой яростью, словно убивал кого-то насмерть. Звякали треугольники, подвывали тромбоны, звенели триангели и тамбурины. В это варварское созвучие деликатно, почти нежно вплетались голоса гобоев, торжественно мычали боевые рога, а возгласы трубных нефиров рассекали музыку, как мечи. Янычары увлеклись сами, играя самозабвенно, словно за их оркестром опять двигались в атаку боевые, гневно орущие отряды байранов. Марш янычар закончился. Платов спросил: «Ну так что? Опять мне вязать всю эту сволочь?» Потемкин взял нефир, выдувая из него хриплое звучание. «Не надо», — сказал он. «Лучше мы их покормим, дадим выспаться». А потом в Петербург поедут, и пущай наши гудошники поучатся, как надо играть, чтоб кровь стыла в жилах от ужаса, чтоб от музыки шалел человек, не страшась ни смерти, ни черта лысого, ни ведьмы стриженой». Впоследствии русская военная музыка многое переняла от оркестров янычар, вызывая самые воинственные эмоции в своих войнах. Недаром же в 1814 году, при начале штурма Парижа, русские оркестры играли на высотах Монмартра, и, услышав их оркестры, французы сразу высылали парламентеров. Наполеон однажды сказал, что русские солдаты побеждают благодаря музыке своих духовых оркестров. По-хозяйски князь заглянул и в другую телегу, приподняв кошмы. А на него вдруг глянуло страшное, сплошь изрубленное лицо турецкого офицера. «Ну и рожа», — сказал Потемкин. «Что с ним?» «Да вот, взяли», — пояснил Платов. «Рубился лихо. Мы его тоже не жалели. Думали, живьем не довести, сдохнет». Потемкин велел отвезти пленного в госпиталь. «И накажить хирургам, чтобы вылечили. Ежели не поставят этого злодея на ноги, так я всех лекарей с ног на голову переставлю. Они меня знают, что шутить не люблю». Вернулся в спальню, обвешанную персидскими коврами, завалился на тахту, обтянутую алым леонским бархатом. Думал. Жаль Хасана. Жаль, что не успели помириться. Опять Эйюб. Опять звуки лютни в руках Эсме. Известие о внезапной кончине Хасана было огорчительно для Селима III, и султан, как и Потемкин, тоже подозревал отравление визиря, говоря сестре. Тут не обошлось без алмаза, растертого в мелкую пыль, который умерщвляет человека, не оставляя следов от яда. Между тем переговоры на Дунае прервались, и Селим был горестно удручен. Турецкие султаны во всех затруднительных случаях привыкли советоваться с послами Франции. И сейчас султан тоже возымел желание видеть Шуазеля Гуфье. «Кучук гусей не спешит выйти в море, откровенно боясь, что его кораблям не справиться со эскадрой Ушак-Паши. Что вы, посол, могли бы мне сейчас посоветовать?» Шуазель Гуфье от советов явно воздерживался. «Времена изменились», — уклончиво отвечал он. «Сейчас я лишь несчастный заложник взбунтовавшейся черни Парижа. Одно мое неосторожное слово, сказанное у вашего порога счастьем, и моя бедная жена, оставшаяся во Франции, будет заточена в тюрьме Бесетра. В таких условиях я могу повторить лишь сказанное ранее. Ищите мира с Россией, пока ее штыки сверкают на Дунае, и мы еще не видим их под стенами вашего сераля». «Может, вернёть во Францию?» — намекнул Селим. «Я боюсь», — честно сознался аристократ. Смерть Хасана казалась дурным предзнаменованием. Лишённый советов от имени Франции, Селим III был вынужден внимать послам Англии и Пруссии, которые в один голос убеждали султана в том, что войну на Дунае следует продолжать. При этом англичанин обещал поддержку Сити, а пруссак говорил, что в Пруссии все готово для нападения на Россию. «Шведские король и поляки поддержат наши благие намерения, чтобы загнать русских обратно, до гор Рифейских, до лесов Сибири. А вы, великолепный султан, вернете себе Крым, чтобы из тиши Бахчисарая грозить набегами Украине». Голубой грунт потолка был украшен золотым небосводом. В стрельчатых окнах сияло солнце, отчего в арабесках вспыхивали причудливые картины, возбуждающие фантазию. Эйюбский дворец высился невдалеке от сладких вод столицы, и оттуда, со стороны ручьев Каят-Хане, звучала музыка. Но это была не воинственная музыка победителей осман-лисов, а сладкоречивая музыка покоренных ими эллинов. В чередовании свирелей и лир игрался хасапикос, танец мясников, которым угадывались мотивы давно погребенной Византии. Селим, натура художественная, невольно заслушался. «Благодарю вас», — отвечал он послам. «Спешу обрадовать ваши кабинеты. Я распорядился, чтобы алжирский и тунисский бей, подвластные моему сералю, прекратили заниматься разбоем. Их корабли уже плывут сюда, чтобы под флагом Кучука решить исход войны на Черном море. В этом случае, — поклонился британский посол, — Лондонская Сити не оставит вас своим доброжелательным вниманием». «Браво, браво!» — воскликнул Прусак. Но случилось то, чего на берегах Босфора не ожидали. Шведский король первым из коалиции понял, что в Петербурге ему не бывать, и в августе 1790 года Россия, опять-таки победоносная, принудила Швецию к миру. Антирусская коалиция потерпела крах, и в банках Сити мешки с золотом остались целы. Зато уместно напомнить, что адмирал Горацио Нельсон не был еще знаменит, и, залечивая тяжелую форму дизентерии, он пребывал на берегу в унизительном забвении, получая лишь половину жалования, ибо своим отвратным характером и завистью к подчиненным немало испортил свою карьеру. Селима III навестили дряхлые евнухи. Гаремные жены изнылись от тоски и даже стали роптать, отчего столь великий султан не навещает их для услаждения. «Скажите им», — отвечал султан озлобленно, — «чтоб забыли обо мне, пока я не развяжусь с русскими на Дунае». Селиму было сейчас не до жен, а ропчущих всегда можно зашить в мешок и окунуть в ночные воды Босфора. Нет, теперь совсем иное занимало султана. Неожиданный мир между Россией и Швецией расстроил его планы. Но в эти же дни Селиму утешило известие из Габсбургской Вены. Австрия соглашалась на сепаратный мир с Турцией. Она выходила из войны, отдавая туркам сербский Белград. Эти главные ворота в Европу, откуда турки много столетий подряд грозили Габсбургам. Теперь эти дунайские ворота снова были в руках Турции. Русский посол еще томился в темнице Едикуля. Но в Константинополе после заключения мира с Веной вскоре появился австрийский консул. Нигде так не испугались французской революции, как в Вене. И потому консул сразу стал жаловаться на безобразное поведение французской колонии в Константинополе. Селим III, конечно, его не принял, считая Австрию побежденной, и потому консул высказал свои обиды Риис-эфенди Ахмету Атифу. «Накажи Аллах этих сумасбродных французов!» — вопил консул. «Если вы не решите снять им головы, так заставьте их снять со своих шляп хотя бы революционные кокарды, которые нам, австрийцам, противно видеть! Наконец, эти лавочники посадили дерево свободы, и теперь, напившись вина, они отплясывают вокруг него свою бесстыжую карманьолу, дергаясь членами в судорогах, словно стали припадочными!» Риис-эфенди дал консулу выговориться. «Ах, дружище!» — отвечал он с усмешкой. «Не забывайте, что Оттаманская империя — государство не христианское. И нам, мусульманам, безразлично, каковы поводы для безумия ваших единоверцев. Если франкам захотелось посадить дерево свободы, так пускай сажают, лишь бы не забывали иногда поливать его. Да и что толку с этих значков на шляпах? Если франки завтра будут таскать на головах корзины для собирания винограда, так мы, османы, даже не станем их спрашивать, зачем им это нужно. Пусть поют и пляшут, что хотят, а вы не утруждайте себя и меня подобными глупостями». Ахмед Атиф был пьяницей, о чем Селим был извещен, но сам, любивший выпить, султан просил Рейса выпивать не менее 100 драхм. Одна аптекарская драхма составляла меру около 4 граммов. Выпроводив венского консула, Риис-эфенди стал отмерять драхмы, словно аптекарь капли спасительного бальзама. Но чтобы вино получилось крепче, он растворил в нем комок едкой извести. Выпив, он сказал драгоманам: «Это у франков рухнула королевская бастилия. Зато вечен и нерушим наш твердокаменный Измаил». 11 декабря 1790 года неприступный Измаил пал.